Пустырник обыкновенный – это многолетнее травянистое растение. Стебель высотой 60-130 см, четырехгранный, прямостоячий, волосистый. Листья черешковые, супротивные, острые, пильчатые, трех-пятилопастные. Те, которые находятся на верхушке, цельные. Листья с обеих сторон имеют волоски. Цветки довольно мелкие, в густых ложных мутовках при основании листьев. При них находятся линейные колючие прицветники. Венчик розовый с мохнатой верхней губой. Плод распадается на 4 орешка. Собирают растения во время цветения, срезая надземную часть в том месте, где начинаются листья. Стебель здесь не так упруг, сушат в тени и сохраняют в бумажных мешках. Пустырник обыкновенный применяется как сердечное, успокаивающее, противовоспалительное, противоспазматическое средство, а также как средство, регулирующее менструации и функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта. Способы применения. Отвар 15,0 или 20,0 на 200,0. По 1-2 столовых ложки 3 раза в день за полчаса до еды. Настойка имеется в аптеках 30,0 по 30-40 капель 3 раза в день. Свежий сок по 30-40 капель на ложку воды 3 раза в день при базедовой болезни и импотенции. Примечание. На зиму свежий сок из травы пустырника обыкновенного консервируют. Сок 2 части соединяются со спиртом 3 части. Принимают по 20-30 капель. Номер 155. Пырей ползучий. Житец, панель, ржанец, собачий зуб. Это семейство злаковых. С лечебной целью используют корневище растения. Растет на лугах, пашнях, огородах. Пырей ползучий – это многолетнее растение с длинным ветвистым ползучим корневищем длиной до 3 метров. Стебли высотой 60-100 см, голые, гладкие. Листья широкие, линейные, шириной до 1 см, зеленые или сизоватые. Колос узкий, прямой, длиной 7-15 см, с 5-10 цветками. Корневища собирают весной или осенью. Сушат корневища, как обычно, в тени. Но можно, собрав и обмыв, в течение короткого времени подержать их на солнце, на ветру, чтобы они завяли. В научной медицине корневище пырея ползучего используется иногда как обволакивающее, в нем содержится слизь, мочегонное и легкое слабительное средство, а также как основа для пилюль. В народной медицине препараты из корневища применяются при геморрое, воспалениях мочеиспускательного канала, желчно-каменной болезни, камнях в почках, желтухе и водянке. Препараты из пырея ползучего являются сильным лечебным средством при часто возникающих фурункулах. В этом случае употребляют крепкий отвар пырея, 20,0 на 200,0 по 1 стакану 3 раза в день в течение 3-4 недель с добавлением ванн 1-2 раза в неделю из отвара 50,0 пырея на пол ведра воды. Этот вид лечения показан при золотухе и рахите, а при хронических запорах рекомендуются сидячие ванны и клизмы. Отвар можно также употреблять внутрь. способы применения.